Глава 51. Алена. Мне кажется, что я медленно ползу вниз, сжимая в руках проклятый телефон, который только что показал мне рекламу фильма. Офигеть. Я не могу поверить, что он мог так поступить, не подумав о последствиях, не рассказав мне все. Я бы его остановила. Алена. Видя мое замешательство и шок, слегка тормошит меня Ирина. «Что же он натворил?» Оглушенно шепчу ей. «Вы понимаете, что теперь будет? Что будет теперь со мной?» Мать Дениса молчит, смотрит огромными глазами. Она не понимает моей реакции. Я прерываю это гнетущее несправедливое молчание. «Что же вы натворили? Что же вы за люди такие?» Вырывается из меня, добивая каждое мое слово жестким обвинительным хрипом. «Почему все не согласовали со мной? Не спросили? Не поинтересовались? А вывалили все мои грязные трусы? Боже!» Хватаюсь за голову. Она горит огнем. «Что подумают мои коллеги? Мои бывшие партнеры? А мой директор? Да у него же семья! Ирина! У него же жена! Нет, нет, я не появлюсь сегодня на премьере. Это убьет мою репутацию и подорвет доверие к компании, которая так помогла мне в жизни. Этого никак нельзя допустить. Алена, ты неправильно все воспринимаешь. Тут нет никакой трагедии». Она шутит? Нет трагедии? Что? Вы думали, я буду в восторге? Да. Что? У меня заканчивается терпение. «Ирина, я нормальный человек. Я совершаю ошибки. Да, это моя история. Да, там все правда. Но я, как и все живые люди, не хочу это все выставлять на показ. Вы понимаете ли? Нет, я не такая, как вы». Спохватываюсь, что переборщила, но поздно. Она не понимает. Некоторое время смотрит на меня. Но легкое замешательство и смущение стали проявляться на ее лице. «Я не знаю, что тебе ответить. Наверное...» — пожимает плечами. «Ты права. Но суть любого творчества — отражать проблемы жизни. Мы просто актеры. Мы проигрываем чужую жизнь, чтобы... Чтобы что? Чтобы унизить человека за его неудачи? Нет, нет. Это бред. Девочка. Признаю. Это моя ошибка. Денис просто написал рассказ, а я решила сделать фильм. Классный, дорогой фильм. И спасти сына». «Спасти сына?» — переспрашиваю со злой ухмылкой. «А кто теперь меня спасет? Я не могу теперь быть с Денисом. Тогда все поймут, что за компания, что за директор, что за, черт возьми, мой друг. А Инга? Ей все это понравилось?» «О, Инга хотела играть саму себя. Прошу, пойми, что это история. Это его реальный шанс заявить о себе». Ирина мягко сжимает мне руку. Я дергиваю обратно. «Милая, я понимаю, что ты чувствуешь. Тяжелый выдох. Но послушай меня. Люди всегда будут говорить, сплетничать и домысливать. Твоему директору давно нет дела до тебя. Он хоть раз позвонил за этот год? Люди любят и увлечены своей жизнью, а сплетни — это всего лишь развлечение для них. Прошу, не позволяй им, никому, разрушить твою жизнь. Денис хотел сделать что-то значимое, что-то, что может изменить его карьеру раз и навсегда. Он не хотел причинить тебе боль. Это ему было больно. И он все это отразил в сценарии. Этим он хотел достучаться, показать тебе свои настоящие чувства. И сделал это так, как мог. Нервно качаю головой, едва сдерживаю слезы. «Я не могу пойти на эту премьеру», — шепчу одними губами. «Я не хочу, чтобы меня позорили. Я не хочу, чтобы все это стало достоянием общественности. Прошу вас, Ирина. Уберегите меня от всего этого. А Денис, ты о нем подумала? Я... Я с ним завтра поговорю». Ирина вздохнула, понимая, что все сложнее, чем казалось на первый взгляд. Она знала, что вина в какой-то мере лежит на ней, ведь она всегда поддерживала амбиции своего сына, даже если они приводили к таким конфликтам. «Да, может, ты и права. И это я виновата, что как мать поддержала впервые амбиции своего сына». Ее голос звучит все тише и тише. «Я знаю, что не сильно ты и хвалю его». В голове вспыхивает разговор с Денисом, что его мать никогда его не хвалила. Сердце сжимается и давит сильнее, слушая такие раскаяния матери. «Я думала, считала, что этим сделаю его слабым и избалованным. Теперь прошу тебя, Алена, подумай о нем, о ваших чувствах. Если ты уйдешь, если ты скажешь «нет», то это сломает его». «Боже!» Закусываю губы, запрокидывая голову назад, понимая каждое ее слово. «Что же нам делать?» «Искусство — это огромное мужество и принятие быть обнаженным душой перед всеми, перед толпой, которая тебя в одну секунду любит, в другую ненавидит. Мы изливаем душу, печали и горести, все то, что делает живыми и настоящими». Ирина говорила об искусстве, а я вспомнила, как рисовала. И да, все это находило отражение и в моих картинах, в разных красках, в экспериментах новых образов. Вернув взгляд на Ирину, я увидела мать, искреннюю тревогу и огромную любовь к сыну. Она понимала, что выбор непростой, но решимость была необходима. Во мне еще бурлили эмоции и негодование, но пожар утихал. «Алена, если ты решишь поддержать Дениса, это не только поможет ему, но и покажет, что ты ценишь его стремление и поддерживаешь его, как любящий человек. Ведь брак — это не всегда только то, что ты хочешь. И дело даже не в нем. Это может быть трудно, но, возможно, если ты примешь участие и примешь фильм, это покажет всем, что ты уверенный в себе человек». Глубоко вздыхая, делаю еще один глоток воздуха и после небольшой паузы со слабой улыбкой говорю: «Хорошо, я приду на премьеру, но только если вы пообещаете, что в будущем будете показывать мне все сценарии, чтобы избегать таких вот проблем». Сияющая Ирина всплеснула руками. «Ты можешь стать продюсером Дениса и контролировать все, что захочешь. На все его творчество меня не хватит». В глазах Ирины блеснули слезы облегчения и радости. Она раскрыла свои объятия и крепко прижала меня к себе. «Спасибо тебе, Алена. Ты не представляешь, как много это значит для нас». Ее голос дрожал, едва сдерживая эмоции. Я обняла Ирину, и, несмотря на все свои сомнения, тут же почувствовала, что приняла правильное решение. Поддержка и понимание сейчас Денису важнее, чем мой страх перед сплетнями и осуждением прошлого. И этот шаг я делаю ради любви.